Когда-нибудь настанет момент, когда безукоризненная педантичность вознаградит тебя стократ, учила Ибун. Противнику простое нужно делать сложным везде и всегда. Мелочей в нашей работе не бывает. Это Миёси Май регулярно внушал всем без исключения близким. Ощущение краха. Ни к чему стремиться, некуда идти, нечего добиваться. Все пошло прахом. Хироя извинился перед помощником за очередной разбитый телефон, на сей раз принадлежавший самому парню, и, прислушиваясь к гулко бьющему в ребра сердцу, попросил: «Пожалуйста, закажи срочно несколько аппаратов, пусть доставит сюда как можно скорее». Подтверждая слова действием, он достал бумажник и, не считая, протянул всю находившуюся в нем наличность. «Хватит, да», – озадачился Эйбзи, быстро пересчитав купюры. «На какую модель ориентироваться? А чей телефон был лучше, твой или мой?» Старик заботливо посмотрел как бы не на последнего близкого человека, оставшегося безоговорочно верным. Все прочие, здесь только вздохнуть про себя, были либо не настолько близкими, либо стали не настолько негодяй Сёга. Тварь, мразь, как он мог? Хину, как она могла прозевать такой шанс? Что она делала не так? Почему дала такому жениху вильнуть хвостом и, образно говоря, отозвать матримониальные намерения действием? Почему она так спокойно после этого? Ладно бы еще, какая-то шлюха, но Ика, ее собственная сестра, и он сам как родной дед столько усилий приложил, что родители Сузуки-младшего нормально и конструктивно договорились с родителями невесты, ведь он так лелеял этот будущий брак, даже молился в храме несколько раз, чтобы все совпало, все труды прахом, как горько, и он уже не молод, чтобы так же активно подыскивать и устраивать еще одну помолвку с человеком подобного уровня, да и не валяются такие женихи, как Сузуки Сёга, на дороге, кто бы знал, сколько с этим сил ушло, а ведь он даже новый праздничный костюм купил, в котором планировал быть на свадьбе, и не один, 5 штук, потому что 4, плохое число, 1, на саму церемонию бракосочетания в первой половине дня, 2, для банкета вечером, 3, первая половина следующего дня, 2 день банкета, потому что выход замуж Хину нужно отмечать более 1 дня, они не нищие, 4 костюм, вечер 2 дня, а 5 просто для красоты числа, не на 4 же останавливаться, глубоко вдохнув, Хироя задержал дыхание, усилием прогоняя неуместную картинку, нарисованную воображением. На ней ну очень правдоподобные Ика и жених Хину совокуплялись, хохотали, пили заокеанский алкоголь из заокеанских же бокалов. Ему почему-то не пришло в голову, что на рабочем месте директора департамента безопасности подобной посуды может просто не оказаться. «Мой телефон был чуть лучше», — голос помощника вырвал его из потока мыслей. «Ну тогда бери такие, как твой», — великодушно махнул рукой хозяин кабинета. «Этих денег хватит», — вид склонившегося в поклоне благодарного подчиненного частично примирил его с несовершенством окружающего мира. «Да, Хьюга сама, и еще один поклон. Придется подождать около часа. Я постараюсь сделать как можно быстрее, но скорость доставки даже в самых быстрых онлайн-магазинах не равна мгновенной». «Ничего страшного, ступай», — старик заставил себя дружелюбно улыбнуться. «Ну да чего хорошо воспитан этот парень, не то что». Эйбзи-кун как раз успел аккуратно прикрыть за собой дверь, когда неожиданно зазвонил стационарный телефон. Хироя в первую секунду изрядно удивился. Во-первых, этот номер вообще мало кто знал. Во-вторых, не звонили сюда как бы не несколько лет. Сотовая связь в Японии дешевле, практичнее и удобнее, потому стационарными аппаратами практически никто не пользуется. Он себе поставил только из соображений статуса, а не для того, чтобы по нему разговаривать. Однако пригодился, ты смотри, — удивленно пробормотал Хьюго-старший, мысленно награждая самого себя плюсиком за предусмотрительность. Смартфон разбился, но этот аппарат работает. Слушаю. Невидимым собеседником оказалась легкая напомине внучка. После достаточно стандартных приветствий, хорошо, хоть не забыла, — проворчал он мысленно, — она перешла к делу. Звоню, чтобы обсудить с тобой возможности еще одной эмиссии по следам старой. Хироя подобрался. На ловца и зверь бежит. Это срочно, — продолжила Хину. — У нас тут приключения с 2 сторон. Нужна твоя поддержка. Что за приключения? — осторожно спросил дед. 2 параллельных визита в небоскреб. Представители регуляторов компании правоохранителей атакуют пакет Хайси. Я в курсе. А кое-кто из Matsushita Corp, пользуясь моментом, пытается зондировать первый список акционеров на тему кворума. Твою эмиссию выкупили они, а проблемы из-за этого у меня. Давай как-то договариваться. Вообще-то, внучка была где-то права. На заднем плане сознания старика даже уколола совесть. Одно дело, оставить ей в наследство что-то успешное, а другое, осколки бывшей империи, в то время как основная ее часть ушла в руки пришлых. Из-за его досадного прокола, разумеется, новые акционеры захотят своих людей в совете директоров. К сожалению, иногда мужчине приходится делать то, что нужно, а не то, что хочется. Поэтому вслух Хироя непреклонно озвучил следующее. «Значит, когда тебе что-то нужно от меня, гонор уже по боку». Он с наслаждением откинулся на спинку удобного кресла и поставил руку с трубкой на подлокотник. «Когда у тебя возникает надобность в деде, ты можешь меня и первой набрать». Приползти, униженно виляя хвостом, гордость больше не мешает. «Если я сейчас повешу трубку, мы больше не поговорим», — пообещала без паузы пиетета Хину. «Не хочу ругаться и изо всех сил сдерживаюсь, чтоб не сказать тебе то, что сейчас думаю. Ладно, попробую деликатно. Ты реально не способен быть конструктивным или просто не перестроился по инерции?» После какой-нибудь предыдущей беседы Хироя почувствовал, как из груди к горлу снова подступает раздражение, вот-вот грозящее превратиться в ярость. «Ты даже этот номер отыскала, чтобы дозвониться?» Изо всех стараясь звучать нейтрально, бросил пробный Шарон. «Зачем искать?» – удивилась внучка. «Всегда был в контактах. Твой сотовый вне досягаемости, твоего помощника, тоже. Вариантов немного. Видимо, ты опять взялся за старые, метаешь гаджетами в стену в приступах энтузиазма. Поговорить с тобой мне нужно срочно, дело общее, вот и набираю на стационарный». Старик заскрипел зубами. «Это ты меня сейчас аккуратно сумасшедшим обозвала?» «Да, в периоды эмоциональных пиков, когда еще они все жили вместе, ему случалось запустить в стенку чем-нибудь, подвернувшимся под руку. Обычно это была посуда, но сейчас близкая родственница крайне неделикатно простроила параллели, намекая на «не хочется додумывать». «Я звоню по вполне конкретному делу, которое касается судьбы всей компании». Внучка темпераментом отчасти пошла в него, но была моложе и оттого лучше брала себя в руки. «Оценку себе ты дал сам, я лишь спрашивал об эмиссии». Дед с наслаждением почувствовал, что Хину тоже закипает. «Так тебе и надо», — подумал он, — «не все одному старику на себе неподъемный груз тащить. Если у меня не получится решить вопрос с тобой», — продолжила звонящая, — «я просто поставлю в ежедневнике галочку и забуду. Говорю без обиняков, чтобы не было недосказанности». «Что за галочка?» Старик озадачился. «Отчет самой себе. О том, что я пыталась договориться с родным дедом перед тем, как идти за помощью к чужим людям». Хироя медленно выпрямился, расправил плечи и поднял подбородок. «Да, его сейчас никто не видел, но собственное достоинство – неприходящая ценность. Его надо бережно оберегать вне зависимости, есть ли рядом свидетели твоего внутреннего триумфа или ты один на весь мир, как перст». Помолчав пару секунд, он непреклонно изрек: «Я думаю, с подобной постановкой вопроса тебе лучше сразу обращаться к этим твоим чужим людям». Он решительно повесил трубку, старательно не признаваясь самому себе, что испытывает беспричинное наслаждение моментом. «Ничего страшного», — думал дед, с улыбкой глядя в окно. «Раз ей что-то от меня понадобилось, никуда она уже не денется. Тем более, вопрос о миссии лучше меня быстро никто не порешает. Сейчас при новых акционерах и я не панацея, но очень велик шанс успеха». «Перезвонит. Она обязательно перезвонит и тогда». Минута шла за минутой, телефон молчал. Через час, когда Ивзикун вернулся с пирамидой из 5 одинаковых картонных коробок, придерживая верхнюю подбородком, Хироя нехотя признался самому себе, что повторного звонка внучки ожидает, скорее всего, зря. Неблагодарная тварь, даже не научилась просить, как надо. Глава 7. «Пожалуйста, предъявите вместе с постановлением ваше служебное удостоверение личности, реквизиты которого совпадают с указанными в документе». Подруга Хину стремительно растеряла свое обычное показное радушие. «Предсказуемо. Не нужно забывать, кем девица является на самом деле, Барёкудан». Яка вздохнула. Несмотря на все попытки самоконтроля, нервы шли в разнос. Если анализировать собственные достижения беспристрастно, она сегодня облажалась по полной. В атлетику представителей комиссии провести не смогла, адвоката Хафу не то что не нейтрализовала, а даже и не предупредила других о его наличии. И сама не подозревала, если честно. Ну да, на видеолифте Ишида добросовестно отсмотрела всех, кто прошел в бассейн за последние 2 часа. Ну как, скажите на милость, угадать в подруге сестры владельца адвокатской лицензии? Для этого надо как минимум сличить список членов ассоциации со списком посетителей, на это просто не хватило воображения. Опять же, какая-то часть адвокатских лицензий – не публичная информация, особенно если речь о новомодной адвокатской корпорации. В общем, одно расстройство. Еще один пункт беспокойства – невнятные полунамеки, которыми обменялись Решетников и представитель Министерства обороны. Против участия в операции последнего Ишида возражала с самого начала, но вслед за представителями регулятора ей позвонили такие люди, что отказать им было немыслимо. Да и незачем, подумалось тогда. Прокол на проколе. Хорошо, кроме старика Хьюга давать ей оценки некому, а его мнением можно пренебречь. Не кстати, но попутно. Какой такой Гонконг за спиной у Хафу? За границей полукровка никогда не был, если верить его личному делу, во всяком случае, ни разу в жизни не выезжал из Японии через установленные пограничной службой пункты пропуска. Также он никогда официально не покидал страну на борту коммерческого судна и не предъявлял на границе никаких документов на выезд. Может, вообще армейский жаргон и никакой там не Китай, а Гонконгом эти двое называют некий замысловатый сортир на территории части? Следующая мысль, пришедшая в голову Ика, была приятной. После их КХМ экспромта с Сёга она не отказала себе в удовольствии. Поправляя юбку и выходя из кабинета с подчеркнуто заботливым лицом, новая директор департамента безопасности участливо попросила наследника автопрома от выхода. «Пожалуйста, подожди меня тут, постараюсь вернуться быстрее». Когда в глазах жениха Хину, хочется верить, уже бывшего, мелькнул невысказанный вопрос, Ишида подчеркнуто дружелюбно пояснила на упреждение. «Обсудим все нюансы наших дальнейших отношений и дату свадьбы». На лице младшего Сузуки начала поступать сложная смесь неоднозначных эмоций. Дипломированный психолог, умирая от смеха в душе, с серьезным видом добила. «После того, что между нами случилось, я не смогу оставить тебя одного в этом несовершенном мире. Спасибо тебе за то, что ты есть. Как порядочная женщина, готова принять всю дальнейшую ответственность твоей спутницы жизни, включая наш будущий брак», и похлопала ресничками с наивным видом. Насладившись вытянувшимся лицом гостя, Ика захлопнула дверь до того, как он успел открыть рот, затем снаружи заблокировала кабинет электронным ключом. Теперь без ее ведома Сёга никуда не денется, даже если очень захочет. Ну а что, должны и у нее быть какие-то неформальные развлечения, не говоря уже, мало ли, чем демоны не шутят. Вдруг отпрыск Сузуки окажется безбашенным не только в теме прикладного интима, вдруг он и в вопросах женитьбы, экстравагантный авантюрист, возьмет, да и женится, было бы прикольно, она б не упиралась. Ика весьма живописно представила себе этот сценарий, стало веселее. «Пожалуйста», сотрудник комиссии тем временем добавил хорошего настроения, протянув выскочке Миёси сперва пластиковый прямоугольник, затем из дорогого брендового портфеля, листок бумаги. Сделал он это с таким снисходительным видом, что у адвоката наверняка зубы заныли. А такая, Юсы, дочь крупного воротила якудза буквально через секунду подобралась. Старший специалист сектора мониторинга, она подняла вверх левую руку, в которой держала его удостоверение. А здесь, некто Атакай без имени и в должности исполняющего обязанности заместителя начальника отдела. Правая рука, постановление. И что? Снисходительности на лице фискала стало больше. «Пожалуйста, давайте составлять и регистрировать акт несоответствия». Барёкудан демонстративно утратила интерес к представителю регулятора и требовательно обратилась к полиции и прокуратуре. «Я вам искренне благодарна за ваше присутствие, давайте работать». На лице Атакай начало проступать недоумение. «Пожалуйста, позвольте мне». Заместитель прокурора едва не силой выхватил постановление у адвоката. По мере чтения на его лице проступали такие эмоции, что сердце Ика нервно заколотилось. В чем проблема? Полицейский по фамилии Янагида, похоже, витал в облаках и думал о своем, оттого врубился не сразу. «Мне предъявляют бумаги на 2 различных лица», — отчеканила недавняя толстуха. «Этот человек утверждает, что является обоими одновременно. Я удивлена, что объясняю вам, поскольку должно быть наоборот». Сотрудник прокуратуры дочитал до конца, скривился, будто проглотил лимон, задумчиво посмотрел на фискала. «Можно?» Суперинтендант наконец вспомнил, зачем его сюда посылали, и взял документы у смежника. Якудза с нечитаемым лицом дождалась, пока Амавари-сан дочитает. Вообще-то, фамилия совпадает, полиция в отличие от надзорного органа сходу в панику не ударилась. Миёси-сан, мне кажется, вы несколько передергиваете, наверняка имеет место какая-то накладка. Несовпадение, вовсе не то же самое, что несоответствие. Это ваша официальная позиция, пожалуйста, повторите для фиксации. Безукоризненно корректно попросила Барёкудан, доставая смартфон и собираясь включить камеру. Нет, суперинтендант просчитал ситуацию с опозданием и заторопился, буквально выплевывая слова. Я лишь предположил причинно-следственные связи. Официальным заявлением мои слова не являлись. Предлагаю впредь не тратить нашего общего времени на отстраненные предположения, виртуальные мечты и прочие вещи, не имеющие отношения к делу. Заранее благодарю за сотрудничество. Смартфон адвоката исчез в кармане. Возвращаемся к акту несоответствия. Мой подзащитный очень испуган составом вашей сводной группы. В этой связи довожу официально. Абсолютно все процессуальные шаги будем фиксировать по закону. Миёси поклонилась дважды, каждому из правоохранителей отдельно. Решетников активно закивал головой на заднем плане. Разрешите? Яко улучила момент и технично взяла документы у полицейского, чтоб почитать самой. Вы же сейчас не серьезно? Фискал тем временем не придумал ничего лучшего, чем начать заводиться. Вы что, совсем ничего не понимаете в должностях? А что я должна понимать? С обманчивой готовностью подняла бровь Якудза. Работая старшим специалистом, вы вполне можете исполнять обязанности и начальника отдела, и его заместителя. Вы сейчас злоупотребляете своим, правым. Атакай запнулся, не придумав на ходу, как лучше развить аргумент. Последний так и остался незавершенным. Миёси-сан, довожу до вашего сведения, в ваших действиях лично я усматриваю попытку помешать законным действиям регулятора. Полиция и юстиция слегка напряглись в ожидании продолжения. Вызываем дежурного прокурора из городской прокуратуры. Адвокат, игнорируя сотрудника комиссии, спокойно обратилась к правоохранителям. Вы сами или мне позвонить? Зачем? Суперинтендант, видимо, решил потянуть время, обдумывая варианты. Я бы хотела, чтоб в суде первой инстанции вас представлял кто-то компетентный. Якудза сопроводила пояснение еще парой безукоризненно вежливых поклонов и уполномоченный заключать мировое соглашение, потому что в адрес конкретных должностных лиц будет выдвинуто частное криминальное обвинение в моем исполнении по статьям фальсификации, служебного подлога и незаконного давления для начала. Такое ощущение, что все, связавшиеся с Решетниковым, перенимают его отбитость, подумала Ишида, и начинают плевать на приличие и этикет. Впрочем, возможно, как раз эта Майка всегда была такой. Лучшая подруга Хину, значит, одного теста шокупан. Хину, та еще гопница, а толстуху вообще род занятий обязывает. Хотя она уже и не совсем толстуха, объективно признала безопасница. До модели Лоли далеко, но, что вы имеете в виду, представитель регулятора явно удержался от более резких заявлений в самый последний момент. Процессуальный кодекс, статья, адвокат назвала номер. Правила оформления вынесенных постановлений согласно. Миёси-сан полностью права, нехотя проскрипел прокурор, когда девица закончила. В подобном виде к вашим документам действительно можно относиться так, как сказано. Если бы кто-то спросил ее, Яко смогла бы пояснить, почему так вышло. Комиссия, преимущественно кабинетные аналитики, чьим основным оружием являются мониторы и массивы данных. Они не оперы и не следователи, с процессуальными нюансами почти не сталкиваются. Сказанное справедливо и в отношении их обеспечения, безвестной секретарши комиссии, исполнившей рядовую, с ее точки зрения, задачу формально. Есть атака Юсы на должности старшего специалиста, вот его служебное удостоверение. Есть приказ о повышении атака и до исполняющего обязанности начальника отдела и о его назначении на конкретную задачу, вот вам постановление на ее. Атака, персональные данные сотрудника взяты из внутреннего ведомственного приказа. И плевать той секретарше, что под откос спущены усилия достаточно серьезных чиновников различных организаций. Главное, комиссия подход к снаряду осуществила, попыталась исполнить негласный заказ на Решетникова Такидзира. И как быть? Мажор-фискал утратил предыдущий лоск и сейчас смотрел на группу поддержки едва не заискивающе. Суперинтендант промолчал, прокурор развел руками. Миёси, тут Яко была готова спорить, незаметно оценила изменения противной стороны и продолжила добивать. Атакай-сан, со всем уважением к вам лично, соблюдением закона является неукоснительное следование процедуре. Если вы нарушаете процедуру, вы нарушаете закон, правовая аксиома. Дальше подруга Хину дала ссылку на конкретные статьи и патетически повела рукой вокруг. Не верю, что в таком составе даже мысль может возникнуть о беззаконии. Ну и я не позволю, при мне ваше постановление не взлетит, оно нарушает слишком уж фундаментальные вещи. Кислый прокурор нехотя подтвердил, напоследок пробормотав под нос. Работать надо лучше, а тебе по-прежнему везет, весело заметил из-за чужих спин забытый всеми серый костюм, приходившийся Метису гипотетическим сослуживцем в прошлом. Как утопленнику, ровно кивнул вчерашний стажер. Ты не ответил на мой вопрос, кстати, что здесь потерял? Ответил, это ты невнимательно слушаешь, возразил армейский. Записывай, если память подводит. Я здесь как частное лицо, просто мимо проходил. Решетников скорчил скептическую гримасу и обозначил пальцами наполовину неприличный жест. Чиновники затеяли возмущенно переглядываться, как будто общались мысленно. «Нам с клиентом нужно поговорить наедине», Барёкудан быстро сориентировалась и, подхватив под руку Светловолосого, направила его в противоположный конец холла. Ика хотела из вредности картинно проследовать за ними по пятам, мысли о запертом в кабинете Сузуки Сёга настраивали на игривый лад, но в сознании неожиданно соткалась другая мозаика. Повинуясь порыву, она тоже отошла на пару шагов, чтобы набрать Хьюго Хироя. «Слушаю». Тот явно удивился звонку. Хьюго сама посчитала своим долгом вас известить. Представитель регулятора прибыл неподготовленным, затеял предъявлять недействительный документ. Полиция, прокуратура что сказали на это? Все-таки патриарх не был бы собой, если бы не умел включаться мгновенно и реагировать стремительно. В его глазах застыло тягучее ожидание. Без какого-либо негатива, с удивлением отметила про себя психолог. Несмотря на нашу предыдущую, ХМ, беседу. Они выполняют сервисную функцию, честно покачала головой Ишида. Прокурор открытым текстом поддержал адвоката Решетникова. Интересно, что ты на это скажешь? У полукровки в здании Якогамы оказался с собой адвокат, старик добросовестно задрал брови почти что на затылок. Мой прокол, скрипя сердце, признала безопасница, на самом деле цепко отслеживая реакции собеседника. Я не предусмотрела, что лучшая подруга Хину, игравшая с детства в вашем доме, выступит против нас, причем настолько решительно. Мелкая шпилька между строк. Против Хьюго Хироя выступила даже родная внучка, что уж говорить о чужих людях. Какая подруга? Брат бабки изо всех сил старался поспеть за стремительностью событий, на его лице все росло и росло недоумение. Миёси Маэко, это такая полненькая. Хьюго-старший на автомате развел руки в стороны. Маэко-тян, Ика молча задержала веки в опущенном положении. Как такое может быть? Принятие реальности по обыкновению давалось родственнику со скрипом. Вместо ответа безопасница перевела камеру сперва на группу чиновников, затем на Решетникова с его адвокатом. Представитель регулятора вопреки ожиданиям оказался совсем не так компетентен, как планировалось. «Прошу меня извинить, поклон. Я свои возможности исчерпал и при всем желании не могу подменять работу государственных органов». Старик сухо поблагодарил и отключился. «Нам с клиентом нужно поговорить наедине», Майка безукоризненно четко улавливает заминку оппонентов. Подхватив меня под руку, она решительно направляется в противоположный конец холла первого этажа. «Кажется, я слегка погорячилась». Наедине подруга Хину утрачивает внешний официоз, становясь задумчивой, хотя иначе было нельзя. «По мне, все лучше, чем идеально. Я готов тебе аплодировать». «Если б не синие и черные костюмы во втором ряду, я бы с тобой согласилась. Ты, кстати, понял, что они из разных ведомств», предположил по лицам, «но не был уверен, не имею твоего опыта. Теперь можешь быть уверен, подтверждаю. Такидзира-кун, кто этот серый костюм?» Майка незаметно оглядывается по сторонам, намекая на возможность фиксации нашей беседы. «Подробностей не надо, в самых общих чертах, то, что имеешь право сказать. Зачем? В моей семье процессуальный опыт копится достаточно давно», она многозначительно поднимает бровь. Он гласит, если надзорный орган прокуратуры используется как ширма, ситуация потом всегда оказывается гораздо сложнее, чем поначалу. С другой стороны, адвокат – это как врач. Чем быстрее и больше расскажешь, тем точнее и раньше начнут лечить правильно, какой бы деликатной ни была болезнь. Хорошо, в самых общих чертах, без деталей, хотя и не понимаю, чем оно тебе поможет. Я и сама пока не понимаю. Пожалуйста, рассказывай. Однажды возникла ситуация, когда некую вещь нужно было переместить из пункта в пункт. Я тогда как раз был в армии. Государству было нужно, скажем, оно идеи очень симпатизировало и само намерение активно поддержало, даже нас привлекли. Ничего не понимаю в армейских делах, но здравый смысл говорит. Простого контрактника на такие задачи не посылают, Барек Удан требовательно смотрит в глаза. Звезды так сложились. Во-первых, нужен был человек с не самым характерным японским лицом, приглаживаю собственную прическу. Ха-ха-ха, зачет, меня хлопают по плечу, что под взглядами чиновников является демонстрацией тесных дружеских отношений. Во-вторых, этот внешне не японец должен был уметь объясниться на любом языке региона за исключением корейского, японского или китайского. А что тогда остается? Вернее, кто? Только не говори, что знаешь вьетнамский или тайский. Русский же, удивляюсь искренне. Фамилия моя какая? Ух, точно. Меня задумчиво берут за пуговицу. В момент получения посылки нужно было обмениваться достаточно сложной информацией так, чтоб она не стала достоянием других. Отправитель предупреждал, что по-корейски, японски и китайски могут понимать. Продолжаю. Вопрос коммуникации был критично важен, без деталей. А когда выяснилось, что я и по-английски говорю, то даже представитель верхнего штаба из категоричного противника моего участия превратился в ярого сторонника. Кто этот серый костюм в итоге? Ночь, многомиллионный город вокруг залива в огнях, дорогие машины, куча людей, море, его там почти отовсюду видно. По неоговоренным каналам связи после получения курьером посылки пришел сигнал. План меняется. Почтальону вместо пункта тащить штукенцию в пункт С. Затем, серый костюм, если формально, отвечал за последнее звено транспортной цепочки. Он устно присоединился к неоговоренной команде и начал активно настаивать на ее исполнении. При этом за последствия он бы не отвечал, слово против слова, у курьера доказать дома ничего б не вышло. В этом месте задумываюсь. Разве что сложные сочетания инструментов, типа интервью под прибор после одного очень интересного укола. Но это до меня вот прямо сейчас дошло. Тогда подобные решения почему-то в голову не приходили, а предварительная инструкция, которой стоило доверять больше, прямо определяла пункт как единственно возможный. Как его зовут? Майка неверно истолковывает мою мимику и торопится добавить. Я уже поняла, что посылка адресовалась техническим специалистам, скорее всего, нашим лидерам какой-то отрасли. Имя у серого костюма есть? Зачем? Если знать имя, можно попытаться навести справки. Ситуация явно глубже, чем кажется, по их лицам видно. Проблема в том, что его настоящего имени я не знаю. Да ну, могу намекнуть по аналогии. Если даже у мелкой сошки контрактника документы прикрытия были совсем на другую фамилию и страну, то почему ты думаешь, что кадровый сотрудник более высокого ранга выступал под собственным именем? Понятно. Майка напряженно размышляет, потом преображается. Как ты относишься к авантюрам, смотря в чьем исполнении и в каком контексте? Интуиция. После того, как мы сбрили недействительное постановление комиссии, появилось желание сделать обратный шаг. В глазах собеседницы зажигает энтузиазм. Не могу объяснить с точки зрения формальной логики, но чувствую, что так правильно. Что значит обратный шаг? Как в ринге, отца схема. Не давать противнику не сблизиться, не разорвать дистанцию, двигаться на одном расстоянии, как приклеенный. Занятная аналогия. Что это значит применительно к нашей ситуации? Идем к ним и говорим. Поехали в вашу комиссию. На лице Майка проступает уверенность. С неуполномоченным, как оказалось, а такая, общаться отказываемся, но с начальником сектора, давайте хоть сейчас. Вот ходатайство прокурору, раз он приехал за законностью наблюдать. Думаешь застать их врасплох? Задумываюсь следом. Очень часто срабатывает. Если на тебя зарядили такую артиллерию, есть смысл не вести себя стандартно, Барек Удан скашивает глаза, указывая себе за спину. По крайней мере, пока обстановка не прояснится. Если бы кто-то спросил, зачем поступать именно так, логически обосновать Майка скорее всего бы затруднилось. Решетникову она это честно сказала в лоб. Однако интуиция буквально вопила, а с точки зрения адвокатской практики ход был далеко не самым нестандартным. Делаем, как лучше. Такидзира долго не раздумывал, согласившись на ее предложение. ТС, не так стремительно, она едва успела поймать его под локоть. «Эки ты торопливый», — ухмыльнулась Миёси-младшая, про себя просчитывая варианты. «Государственные чиновники, те же якудза, если говорить о нравах, такие же кланы, только называются министерствами, ведомствами и отделами. Такие же коалиции друг против друга, хоть и нефтяное лобби с автомобилистами против электромобилей. Абсолютно такие же люди, хоть и этот дорого одетый, амбициозный и некомпетентный фискал. Адвокатом Майка была далеко не самым опытным, однако в себя как в специалиста верила. Отличное образование, разносторонняя эрудиция, не по годам пристойный жизненный опыт плюс мотивация. Вы уже поговорили с вашим клиентом, не стал размениваться на вежливость мрачный прокурорский, когда они приблизились. Да, в этой связи прошу содействия, Барёкудан открыто улыбнулась. В каком плане? Сотрудник юстиции напрягся. Как добропорядочный гражданин мой клиент хотел бы прояснить все вопросы, которые к нему могли возникнуть у государства. Вчерашняя толстушка, а сегодня достаточно привлекательная молодая женщина смотрела на заместителя прокурора с изрядной долей иронии. Вопросы к вашему клиенту не у меня, чиновник медленно покачал головой, а у комиссии по ценным бумагам. Не понимаю, в чем может заключаться моя помощь. Комиссия имитировала документ с нарушениями, но это может не отменять ее права задавать вопросы. Майка буквально кожей чувствовала взгляды старшей сестры Хину, полиции и мутных штатских. Я бы просила вас зафиксировать официально факт явки Решетникова Такидзира в комиссию по собственной инициативе, несмотря на их недействительный запрос. А вы согласны туда проехать? Прокурор неподдельно изумился. Конечно, младшая Миёси весьма правдоподобно изобразила ответное удивление. Решетников-сан от интересов своей страны себя не отделяет. Серый костюм оторвался от смартфона, не скрывая, что наблюдает за происходящим с интересом. Странно. Проще всего было бы думать, что представители неизвестных ведомств, его коллеги. Тем более, гонконгская история Такидзира Куна тянет на сюжет целой дорамы. Однако та часть Майка, которая безраздельно принадлежала Хатикю-сан, твердо считала, что армейцами люди сзади правоохранителей не являются. Хотя с высокой степенью вероятности и работают в военизированной структуре, такой вот парадокс. Ни полиция, ни прокуратура, ни армия, но что-то близкое. Кто? Загадка. Начать с того, что в голову не приходит, кто еще не упомянут. Невысокопоставленные же пожарники в штатском сюда пожаловали. Если позволите, я присоединяюсь к просьбе адвоката Сан. Неудачник по имени Атакай Юсей смотрел на представителя юстиции Малони с мольбой. Это понятно, персональный шанс реабилитироваться. Если фигурант явится в государственный орган лично, фокус у ведомства сместится на другие процессы и персонали. Хороший вариант, энергично поддакнул полицейский суперинтендант, оживляясь следом. Я могу просить вас составить вместе со мной акт явки по собственной инициативе. Майка не хотела требовать у прокурора удостоверения в лоб. Точнее, могла бы отморозиться и даже легко бы пошла на это, если бы то имело какой-либо смысл. Однако все та же интуиция вкупе с разумом шептали, что главные игроки, вот эти анонимы в костюмах, старательно игнорирующие армейского сослуживца Такидзира. Кто же они такие? Согласен. Прокурорский, надо отдать должное, тоже считал расклад и в бутылку не полез. Вопрос только, где это удобнее сделать? Он заозирался по сторонам. Можно пройти ко мне, улыбнулась во все 32 стерваза Ишида, троюродная сестра Хину. Давно не знавшая любви Ика сейчас только что не сияла, тесный тактильный контакт с Сузуки Сёга пошел ей явно на пользу. Во всяком случае, в плане эмоционального позитива, судя по физиономии, я не думаю, что нам следует привлекать посторонних, Майка твердо напомнила присутствующим, где находятся процессуальные границы. Регулятор сказал, есть вопросы, кивок в сторону фискала. К сожалению, персонал ведомства скомпрометировал собственный запрос личным непрофессионализмом, кивок на бумагу в его руках. Решетников-сан, добропорядочный гражданин, обозначить уважительный поклон в адрес клиента. Поэтому он следует в офис регулятора сам, выдержать точную паузу. Я, как его адвокат, очень хорошо предполагаю, для чего Сатака и Сан прибыли полиция и прокуратура. К сожалению, среди вас находятся непредставившиеся люди, которые открыто утверждают, что являются частными лицами. Вежливый поклон серому костюму из Министерства обороны. Я предлагаю соблюдать процессуальные рамки и прошу лиц, не участвующих в процессе прямо, вернуться к своим без сомнения важным делам, на 45 градусов качнуться вперед, фиксируя взглядом прокурора. По этой же причине я прошу отклонить предложение Ешида-сан, поскольку Якогама – частная корпорация, а мой клиент готов общаться исключительно с государством. Но я, вскинулась была родственница подруги, пытаясь удержать управление ситуацией. Понятно, что весь этот заказ – дело рук Юга-Хироя, а безопасница – его инструмент. Оно было из самого начала понятно, однако сейчас появилась возможность от лишних хвостов избавиться. Пока иное не будет оформлено в виде решения суда, Маика, не мигая, смотрела на чиновника юстиции, игнорируя Ика. «Да, я Барёк Удан», – говорила прокурору без слов ее лицо. «Да, мы всегда по разные стороны, но Япония – не земля за океаном, здесь общее дело могут делать даже двое таких, как мы с тобой». «Обратилась я к тебе при свидетелях, открыто», – правила игры озвучила. «Если принимаешь, говори здесь и сейчас». Тогда по неписанным ритуалам и тебе следует сделать шаг навстречу. Земля круглая, мы оба это знаем, а я, не беззубая практикантка старших курсов. В моем лице ты сейчас разговариваешь с Химой и Дагавакай. Твой ход, поддерживаю предложение Миёси-сан. Прокурорский не стал раздумывать и предсказуемо сделал то, на что она рассчитывала. Предлагаю продолжить непосредственно в офисе регулятора, он вопросительно поднял бровь. В этом здании у меня нет технической возможности обеспечить изолированное рабочее место. Конечно, весьма кстати напомнил о себе молчавший все время Решетников. Ух ты, даже о жесте вежливости не забыл. Мы согласны, синхронно подтвердила Маика, незаметно и внимательно отслеживая мельчайшие нюансы на физиономиях штатских. Ты видел, что соратники твоего серого костюма не особо озадачились нашим ходом? Спросила она у Такидзира уже в машине, выруливая за прокурором и Атакая. Фискал поехал первым, чтобы их следом за ним пустили на парковку сотрудников. Мне кажется, они по другому ведомству, бросил светловолосый, размышляя о своем. Хотя повадки те же. Ты тоже заметил, конечно. Интересно, кто они? Скорее, из какого ведомства? Что из государственных соглядатаев? Понятно и так, это к вопросу, кто, неясно, какие конкретно двери. Ты сейчас о чем? Она озадачилась. Есть пара версий, не хочу озвучивать раньше времени, не потому что не доверяю, поторопился добавить Хафу. Просто излагать и аргументировать дольше, чем ехать. А что значит соглядатай? Люди, работающие с информацией на упреждение, пожал плечами Решетников. Лучше скажи другое. Уверена, что приняла правильное решение защищать меня как саму себя. Только в холле думала об этом, кивнула Маика, нажимая на газ и перестраиваясь перед зазевавшейся Тойотой. Ответ. Я практически всю жизнь прожила вне иерархии сексуальной привлекательности. РГХКХМ. Стажер подавился собственным языком. Точнее, в самом низу ее пирамиды, бесстрастно продолжила Барёк Удан. При этом я очень неплохо образована. Имею кучу интересного жизненного опыта в недосягаемых для обывателя областях, опять же, финансы. Помню, ты говорила, что у тебя с детства было все. Ваот, куда же ты лезешь передо мной? Она подрезала дешевую машину очередного работяги, но тут же извинилась световыми сигналами. Сейчас на меня впервые за всю жизнь начинают смотреть мужчины. Причем не как на денежный мешок или дочь своего отца, а как на аппетитную тёлку. Непривычные ощущения, Решетников вынырнул из абстрактных умствований и оживился, с энтузиазмом косясь в ее декольте, незаметно, как ему думалось, наверное, да, предельно честно ответила Миёси-младшая, в этой связи становятся актуальными два момента, первый я говорила, моя благодарность, обидно, что ты недооцениваешь либо невнимательно слушаешь, ни то, ни другое, решительно замотал головой светловолосый, какой момент второй, я поняла, что мне не хватает в жизни весьма определенного опыта. Я привыкла быть толстой, умной и аккуратной, потому что семья и род занятий. Понятное дело, непосредственно хохотнул стажер. У вас тоже лишний раз на досуге не расслабишься, пожалуй. Угу. С одной стороны, сколько себя помню, во взрослой жизни почти всех людей видела насквозь. Если не сразу, то через время. Понимаю. А с другой стороны, я раньше не наблюдала в свой адрес того, чего ждала бы от противоположного пола, откровенно, кажется, собеседнику стало неловко, сейчас у меня нечто вроде эйфории, понятно, почему, но как профессиональный психолог я отлично понимаю, как не наделать глупостей в таком состоянии стратегически? Как же, не самый простой человек Решетников ухитрялся наедине выглядеть на удивление простодушным. «У меня есть своя версия», — поторопился добавить он, — «но интересно услышать тебя». Смена роли. Майка и не думала ничего скрывать от того, кто в нереально короткие сроки в прямом смысле начал осуществлять ее мечту. Смена места в иерархии, если верить теории на четвертом курсе, достигается только через смену роли. Такидзира задумчиво хлопнул в ладоши, а твой случай необычен как юридически, так и с точки зрения дружеских отношений. Продолжила она, не перебивай, я редко откровенничаю подобным образом. Чтоб не наделать ошибок в новой роли расцветающей красавицы, непривычную эйфорию лучше пережить, занимаясь серьезным делом. Защита тебя в роли адвоката идеальная из того, что у меня сегодня есть. Кто б мог подумать, Решетников опять ушел в себя. Что оно и так бывает, пробормотал он под нос. Как раз все очевидно, Майка заехала на ведомственную парковку вслед за Атакай и прокурором. В жизни такой, как я, чертовски мало проектов, но очень много процессов. Ты сейчас говоришь словами Хину, мы с ней не чужие, развеселилась Якудза. Ну и я бы себе не простила, если б выяснила, что могла тебя поддержать, припечатала она, а сама отморозилась. Опять же, общий мелкий бизнес, Миоси-младшая хлопнула выбирающегося из салона товарища между лопаток и впечатала дорогие каблуки в асфальт с другой стороны машины. Ты сейчас о том, что не платишь за тренировки, сомнамбулически уточнил Хафу. Да, и о том, что ты нам с Хину отстегиваешь процент со всех новых толстух, которые приходят худеть по моей рекомендации. Глава 8. Пожалуйста, сюда. Сотрудник комиссии в родных стенах преображается. Из человека спорной морали и такой же вежливости превращается в едва ли нерадушного хозяина. Занятная метаморфоза. В отличие от Якогамы охраны на входе нет, только цифровая панель и сканер отпечатков пальцев. Атакай вбивает код и придерживает двери. Предлагаю сразу на 9-й этаж. Он с тщательно скрываемым напряжением ожидает реакции Майка. Руководство сектора предупреждено, побеседовать можно безотлагательно. Вы из машины связались? Нейтрально интересуется адвокат, оглядываясь по сторонам. Да, где можно бросить на принтер документ? Прокурор поднимает в руке смартфон. На 9-м точно можно, подумав, отвечает фискал. Вы даже сами сможете закоммутироваться к общему принтеру в зале, если у вас есть ГАСУ. Есть. Тогда поехали, лифты устроены так, чтобы без все той же биометрии либо магнитного бейджа ими нельзя было воспользоваться, кнопку этажа необходимо подтверждать допусками. Отсюда и не сбежишь без вашего разрешения, шучу на автомате. Почему, удивляется Атакай, лифтом ехать, сопровождающий нужен, а перед выходами на лестницу, цифровой замок и сканер. Наверняка в базу внесены пальцы только работающих в здании, по мне, логика более чем прозрачна. Прокурор на мгновение замирает. А если пожар или землетрясение, и срочная эвакуация? Вопрос не лично к вам, а Такай-сан, я в общем. Лестница, запасной аварийный выход, возражает фискал. Стекло на ней вовсе не пуленепробиваемое. Если не дай боги нужно спасаться, можно банально выбить. И там рядом маленькая табличка висит, вы просто не заметили. Для разблокировки замка, если хотите спуститься пешком, нажмите 3 единицы. Майка звонко хохочет. А зачем вообще нужен замок, ключ от которого висит рядом? Мы, открытая организация, раньше вход вообще не ограничивался. Чиновник поясняет, лифт едет вверх, впуская и выпуская людей на промежуточных этажах. Цифровой контроль доступа появился только во время эпидемии. Видимо, просто руки не доходит убрать. За 2 года все работающие внутри привыкли, а посетители приспособились решать проблемы удаленно. У комиссии в электронном правительстве 3 приложения. Практически все функции реализованы онлайн. Непонятно, зачем тогда к Решетникову лично ехать, с ангельской улыбкой замечает Якудза, в здание Якогамы. Это риторический вопрос, не напрягайтесь для ответа, Атакай-сан. Чиновник хмурится, но женщину рассматривает с любопытством, преимущественно в зоне декольте. Атакай-сан, я дальше не пойду. В небольшом зале прокурор при помощи фискала отправляет документ на принтер прямо со смартфона. Миоси-сан, вот штрих-код и QR, он щелкает ногтем по правому верхнему углу листка. Один экземпляр вам, один мне. Сделайте, пожалуйста, 3-й для моего клиента. Майка передает первую бумажку мне. Даже подписывать ничего не надо, удивляюсь вслух, старательно вчитываясь. Настоящим такой-то, такой-то, такая-то прокуратура подтверждает факт явки, фамилия, имя по собственной инициативе. Ввиду вскрывшихся обстоятельств в комиссию из-за ненадлежащего оформления постановления регулирующего органа, что ты собрался подписывать. Твое прибытие сюда засвидетельствовал надзорный орган, в твой адрес вопросов нет, пожимает плечами подруга Хину. Акт составлен по моей просьбе, зафиксирован по правилам электронного документооборота. Теоретически, бумажка вообще не нужна, она с благодарностью принимает у чиновника третий лист и трясет им в воздухе. Так, дань традиции. Ваша подпись действительно не нужна, Решетников-сан. И факт вашего личного присутствия в комиссии не вызывает сомнений, серьезно поясняет мне заместитель прокурора. Претензий ни у кого ни к кому нет, верно. Документ выдан по запросу вашего адвоката. Он пару секунд колеблется, затем добавляет, едко косясь в адрес Майка, которая, по всей видимости, умеет предсказывать будущее и перспективу видит иначе, чем даже я со своей должности. Не поясните, в этом месте делаю максимально простодушное лицо. Прошу извинить, ваш юрист сделает это лучше меня. Чиновник откланивается и исчезает. Он намекает, что я к судебным тяжбам заранее готовлюсь, Барёкудан обмахивается своим экземпляром, и начало фиксировать аргументы защиты до того, как вообще поднялся вопрос их необходимости. А вопрос защиты в суде разве уже актуален? Лучше быть готовым и пусть накопленные инструменты не понадобятся. Теперь серьезной становится Майка. Я тебе говорила про ширму. Она указывает взглядом в том направлении, куда ушел прокурор. Просто ширма настолько привыкла видеть себя в числе главных игроков, что не замечает, когда ее технично задвигают в разряд инструментов. Намек на представителей других структур. Интересно, как он обратно в лифте ехать будет, бормочу под нос, без местного сопровождающего. Неужели пешком пойдет, авторизуется через сервер электронного правительства, думаю, тихо отвечает якудза. Техническая возможность есть, как и все необходимое в его смартфоне. Пожалуйста, пройдемте в комнату для встреч, исчезавший в приемной шефа Атакай появляется обратно быстрее, чем через минуту. Начальник управления наверху, но он там недолго задержится. Преобразившийся и просветлевший чиновник первым шагает в конец коридора, к двери, на которой цифровой панели нет. Я возражаю против вашего участия в нашем дальнейшем общении с вашей организацией, Атакай-сан, вежливо сообщает Майка фискалу, указывая мне на ближайший стул за длинным овальным столом. Сама усаживаться не торопится. Просил бы вас объясниться, достаточно спокойно реагирует чиновник. В таком случае прошу заранее извинить за те неприятные вещи, которые скажу. Ваша личная заангажированность лично мне видна невооруженным глазом. Майка смотрит на визави спокойно и игнорирует правила приличия, поскольку и не думает опускать глаза в пол, хотя вроде бы должна как женщина. Ваша комиссия, кроме прочего, орган, выносящий решение. Давать его представлять не беспристрастному человеку, не самая лучшая идея. Я не позволю. У вас должны быть формальные основания для подобных обвинений в мой адрес. Атакай тоже смотрит на противника прямо, но, в отличие от Барёкудан, начинает нервничать. Хотя и пытается с собой справиться, не особо успешно. Я еще не выдвигала обвинений, подруга Хину подчеркивает второе слово интонацией. Перед тем, как размахивать клинком, представители моей семьи всегда пытаются решить вопрос по-хорошему, что я сейчас и делаю. Хм, эта беседа носит неофициальный характер. Если не договоримся, аргументировать буду вторым этапом. Но не вам и не лично, а Такай-сан, вежливый поклон. Вы, повторюсь, лицо заинтересованное. Кому тогда? Чиновник что-то лихорадочно про себя просчитывает, даже не пытаясь этого скрывать. Я сейчас не помню, как в вашей организации называется аналог департамента внутренней безопасности, но быстро наведу справки. Адвокат пожимает плечами. Возможно, какой-то отдел в кадрах, блюдущий чистоту ваших рядов. Тихонько щелкаю пальцами, чтобы намекнуть, что в цель попадает последняя реплика, судя по невербалке собеседника. Я хорошо помню, как нужно работать с таким органом, как ваш, припечатывает Майка. Мое последнее предложение. Давайте не будем ссориться. Я категорически не претендую на конфликт с вами, безукоризненно корректно отвечает фискал, решивший для себя что-то прямо здесь. Прошу вас пройти в канцелярию, чтобы оформить отвод на мою фамилию. У вас такое право по закону есть, а меня своей просьбой испариться вы вынуждаете идти наперекор начальству. Не подумал о таком, Спасибо за подачу, Барек Удан отбивает жест вежливости с Даниэль за серьезным видом. Давайте так и сделаем. Оформляем отвод. Куда идти? Оставив меня ожидать, они дружно удаляются в коридор, пообещав, что до появления начальника управления Майка вернется со всеми необходимыми документами. На какое-то время остаюсь один, однако через минуту открывается вторая дверь и в помещении материализуется один из тех типов в штатском, которые не представились в Якогаме, отыгрывая массовку заднего плана. Добрый день. События вокруг вас закружились настолько энергично, что мы даже не успели к началу. Вы догадались, что нам очень нужно поговорить, Решетников-сан. Предполагал, хотя и не понимаю, о чем, устраиваюсь в полукресле поудобнее. Особенно пока вы не сообщили, кто вы. Бросьте, я по вашему лицу вижу, что вы все поняли. А-а-а. Так вы оттуда, изобразить на лице максимум доброжелательности, указательным пальцем ткнуть в потолок. Не понимаю вашего интереса в свой адрес. Мне казалось, между нами все давно сказано. Не сегодня, не в этом году, а еще тогда и при обстоятельствах, исключающих двойное толкование. Обстоятельства изменились, синий костюм уверенно занимает стул напротив. К сожалению, в нашем ведомстве нет функции мониторинга собственных граждан, другая специфика. Потому об интересных событиях, происходящих с вами в данное время, мы узнали позже, чем вы затеяли свою никем не санкционированную партию, накануне известной даты. Звучит так, будто я где-то что-то кому-то остался должен. Мне с каких-то пор нужны чьи-то санкции? Формально, нет, бросает тип скучающе. Но вы же понимаете, что у госорганизации есть и неофициальные возможности. Не хотелось бы начинать с такого, но не могу не вспомнить поговорку. Не хотите по-плохому, по-хорошему будет хуже. Собеседник окатывает меня оценивающим взглядом. Вы же помните, что произойдет уже на следующей неделе. И при вашем увольнении из армии просьбы вам в этой связи высказывались крайне недвусмысленные, несмотря на предстоявшие впереди годы. Я на все просьбы ответил четким отказом. Если вы настолько в курсе моей армейской карьеры, вы же сейчас об ожидаемом выходе из тюрьмы одного китайского ученого-бизнесмена, в связи с полным отбытием им срока заключения, гонконгским ученым, поправляет меня визави. Да, в памяти предшественника на эту тему есть все мельчайшие нюансы, слава богу. С точки зрения принципов, мои взгляды с предыдущим хозяином тела полностью совпадают, оттого за ответом в карман не лезу. Давайте начнем с конца. Решетников Такидзира, хлопаю себя по животу, армейский контракт выслужил полностью. Он давно уволен в запас, целую вечность является простым гражданским человеком и больше никому ничего не должен. Я достаточно прозрачно намекаю или сказать другими словами, мне бы очень не хотелось задействовать аргументы, на которые вам будет нечего возразить. Чиновник смотрит холодно и жестко. Ваши армейские коллеги вам говорили еще тогда, что тема не закрыта. Такие темы не закрываются в одностороннем порядке, несмотря на все ваши гражданские права. Я просил бы относиться серьезно к словам, сказанным тогда вашим бывшим ведомством. Он действительно не из Министерства обороны и не из его вертикали вверх, в Кабмин. Впрочем, это читалось и из их взаимного игноростомимоцу, моим прошлым ситуативным сослуживцем, который в Якогаме был в сером костюме и здоровался за руку. Этот, ни разу не военный, а смежник. Один из. Для начала представьтесь, предлагаю. Имя, звание, должность. Если у вас в ходу специальные звания либо ранги, назовите, что есть, потом продолжим. В этом нет необходимости. Собеседник явно привык распоряжаться больше, чем договариваться. За маской традиционной местной невозмутимости на его лице проступает откровенное раздражение. За то время, что Байин находится в тюрьме, баланс между японскими ведомствами несколько изменился, уверенно продолжает синий костюм. Когда он выйдет на свободу на следующей неделе, в новой жизни его должен встретить кто-то из наших, тот, кому он может доверять. К сожалению, вашей кандидатуре нет альтернативы по вполне очевидным причинам. Теперь понятно, киваю. Вы решили въехать в рай на чужом горбу. Но это ваши проблемы, я давно не в армии и свою партию в тех играх давно завершил. Окончательно. Мне кажется, здесь замешано что-то личное, я сужу по вашим глазам. Можете потрудиться объяснить, наше государство тогда облажалось. Из-за бюрократической неразберихи чиновники разных ведомств самоустранились и бросили добросовестного и преданного агента на произвол судьбы. Ван Байин выпутывался сам, пока три ведомства перебрасывали мяч и никто не хотел брать на себя ответственность. В итоге он загремел на много лет. Китайские тюрьмы – не сахар, а вы сейчас ждете его освобождения, потому что считаете, что не до конца выдали. Перевожу дух. Без меня. Я бы просил вас подбирать слова. Вам не по чину просить меня о подобном, качаю головой. Когда я с простреленным плечом на полуспущенном буе качался несколько часов на волнах залива, ожидая эвакуации, вас там не было. Когда уходил перед этим от полиции и не знал, доберусь ли до воды вообще, вас тоже не было рядом. Знаете, даже у Тамима Цутакаки больше морального права говорить со мной в подобном тоне. Он хотя бы своими руками поднимал меня на борт катера, хотя и спровоцировал перед этим стрельбу с киношными погонями через весь мегаполис. Кто такой Тамимацу? Собеседник с легким удивлением выныривает из напряженных размышлений. В Якогаме стоял рядом с вами в холле первого этажа, серый костюм, из штаба. Настоящей фамилии не знаю, в документах прикрытия была эта. Какого штаба? Чужое удивление усиливается. Занятно. Барёкудан в государственных чиновниках ориентируются лучше, чем сами чиновники, констатирую вслух. Вы реально не заметили представителей других ведомств рядом с собой, когда присоседились к процессии, прибывшей по мою душу в корпорацию? Видел, конечно. Еще удивился, что там делают люди из Найтё. Мы были должны проконтактировать с вами раньше. Серый костюм не из Найтё. Сделать себе мысленную зарубку о госструктурах, участвующих в дерби. Информационный центр, и не оттуда, качаю головой. Сказал же, штаб, он чистейшей воды армеец. Странно, мы предполагали, что вы не захотите сотрудничать с бывшими сослуживцами, и они это тоже понимают. Собеседник резко уходит в себя. Поэтому после шума в правоохранительных органах, поднятого в ваш адрес, к вам срочным порядком отправился я. А оказывается, договорить у него не выходит. Я абсолютно случайно услышала часть вашей беседы. С порога подает голос бесшумно открывшая дверь Майка. Пожалуйста, представьтесь официально. Она непринужденно усаживается на соседний с чиновником стул. Тот какое-то время смотрит на нее широко открытыми глазами, потом изрекает: «Как много вы услышали?» «Достаточно», кивает якудза. «Тут нет сквозняков и двери открываются бесшумно. Вы пропустили, когда я вернулась, поскольку сидите спиной, а мой подзащитный просто виду не подал. Не правда ли занятно?» Она присутствовала большую часть занимательного разговора между анонимным чиновником и Такидзира. Когда открыла дверь, светловолосый скользнул по ней рассеянным взглядом и никак не отреагировал. Воспользовавшись ситуацией, Майка предпочла услышать максимум из их общения, пусть информация и кусалась потенциально, поскольку была горячей. Слава богам, у Решетникова получилось сообразить вовремя и не подать виду. Если бы он оповестил визави о ее появлении, получилось бы, что работе собственного адвоката он мешает, чтоб помочь этому неприятному хлыщу. Абсурд с точки зрения здравого смысла. Слава богу, дураком подзащитный не был. Решетников-сан, я настоятельно прошу вашего адвоката удалиться, пока мы не закончим разговор, для чужих ушей не предназначенный. Голос синего костюма упал до отрицательных температур. Ну-ну, хорошая мина при плохой игре. Миёси уголком рта ухмыльнулась. Я и так потратил на вас массу времени. Пожалуйста, не заставляйте меня идти на непопулярные меры. Чиновник продолжил разоряться. Ну, раз вы первым избрали такой тон. Руки коротки. Такидзир оторвал взгляд от столешницы и подался вперед, чтоб их глаза замерли на одной линии в полуметре друг от друга. Найдите общий язык между собой. Я сейчас о ваших трех или четырех вовлеченных ведомствах. А обо мне забудьте. Это ваше последнее слово. Я говорил тогда, повторюсь сейчас, забудьте, что я есть, относится ко всем вашим коллегам по ремеслу, какие бы двери кто из вас не представлял. Вы все банально опоздали, я не хочу иметь ничего общего ни с кем из вас. Он бросал слова, словно камни. Майка в те годы была ну очень молода, однако, кажется, об истории краем уха слышала, поскольку Гонконг, а у семьи там свои японские интересы. Если коротко, добровольно и добросовестно работавший на Японию агент-китаец уволок что-то важное из рабочей лаборатории и передал сюда, на острова, после чего попал в тюрьму. Она не особо представляла специфику соглядатайских, как говорит Решетников, государственных контор, но могла простроить аналогии с собственной организацией. Выдоговакай человека, рискнувшего ради семьи всем, от тюрьмы попытались бы уберечь любой ценой. Если ставить такие задачи, подумала она, способы всегда есть, в вплоть до чистых документов в другой стране. Вряд ли у государства возможности меньше, чем у якудза. Потом порыться в сети, наверняка на материке история освещалась широко. Китайцы любят раздувать подобные скандалы. Видимо, Такидзира Кун прав, и воины Микадо в штатском банально махнули рукой на отработанного агента, бросившись по горячему делить результат. Оброшенный без поддержки агент предсказуемо угодил в тюрьму на годы. За время срока заключения что-то всплыло и болезный опять понадобился. Вот синие костюмы и пришли к Решетникову, забыв договоренности. Судя по подслушанному, только у Такидзира сохранился какой-то эмоциональный контакт с тем китайцем. Попутно. Теперь ясно, что за шрам на плече инструктора по похудению. Вы можете очень пожалеть о своей неуступчивости. Синий костюм за неимением здравых аргументов решил увеличить громкость. Такидзира задумчиво моргнул пронзительными голубыми глазами. А вы меня родиной не пугайте. Жалел я, когда Ван сел в тюрьму на годы, пока ваши службы без помех делили груз, доставленный мной. Правильно догадалась, плюсик себе в карму за сообразительность. Впрочем, всегда говорила, государство, те же якудза, несложно понять первых, если идеально знаешь вторых. Потом в госпитале стыдился за вас перед ним, он никого не сдал, даже консула. Хотя тому и терять нечего по большому счету, дипломатический иммунитет. Светловолосый перевел дух под ее внимательным взглядом, наконец обратив внимание на своего адвоката. Максимум, выдворение. Потом я много раз жалел, что моя страна нарушила данное Вану слово, наши гарантии не сработали, вы все отморозились, а он остался один на один с судебной системой своей страны. Еще и житель Гонконга, не самая лучшая прописка для защиты от обвинений в шпионаже в КНР. Вы переходите все границы. Чиновник тоже закусил удила и демонстративно не замечал ее.